рядом, за краем океана, высоко за облаками вне экрана. Но расстояние — это просто слово. Я иду к тебе и снова, и снова. По следам твоим без тормозов, любовь идет, и я на все готов. Ты убегаешь, я за тобой, мое сердце уже не со мной. Девочка-воровка, губы карамель, ты украла сердце, не вернешь теперь. Девочка-воровка, ты играешь страстно, с тобой опасно, но это прекрасно. Девочка-воровка, сладкая помада, мне кроме тебя ничего не надо. Если ты украла, так будь со мной, пусть это будет нашей игрой. Ты мне нравишься, это не секрет. Сердце бьется громче, чем весь свет. Я знаю точно, нравлюсь тебе. Значит, мы сгорим в этой судьбе. Шепотом ветер скажет опять, зачем вам души на части рвать. Мы пополам, но это всерьез, нас унесет этот сладкий гипноз. Не убегай, я не отпущу, ты мой огонь, я не потушу. Пусть мир горит под ногами у нас, мы слишком близко здесь и сейчас. Девочка-воровка, губы огонь, ты мое сердце держишь в ладонь. Девочка-воровка, ты так опасна, но эта кража была не напрасна. Будь до конца. Украла сердце, забери меня.